Я чуть глаза не закатила. Длинно, сложно, головоломно. Уважаемая Лина, давайте назовем ваше направление отделом, и ему тоже дадим название, например, алхимический. Я потом расскажу, что значит этот термин, когда приду к вам в корпус. Какое интересное название, алхимический, по слогам повторила девушка, словно смакуя новое слово, мне нравится. Мы сейчас на пороге создания взрывающегося порошка, если у вас будет немного времени, приходите на испытание завтра во второй половине дня. Я буду обязательно, кивнула я, делая себе пометку на бересте. Продолжим, кто следующий? Меня зовут Гога Босса, я ювелирных дел мастер. С места поднялся сухопарый старичок, подслеповато щуривший глаза, точно есть проблемы со зрением. В моем подчинении еще трое талантливых юных дарований. Замечательно, уважаемый Гога, мне вы очень-очень нужны, и ваши золотые руки сильно помогут во многих делах. Ювелир, польщенный, вернулся в кресло и выжидательно посмотрел на своего соседа, совсем юного, вихрастого блондина, с очаровательными ямочками на щеках. Тот не заставил себя ждать. Поднялся, поклонился и весело отрапортовал. «Леша Проскин, я в отделе», — проговорил он незнакомое слово очень уверенно, «пока один и занимаюсь наблюдениями за звездами. Многое мне становится понятным, когда я изучаю небесные светила. Если хотите, я потом вам все расскажу и покажу. Я хотела, это у нас астроном получается, интересно. Уважаемый Леша, я выслушаю все, что вы захотите мне поведать. Изучение звезд. Очень таинственная и интригующая тема, а я изучаю животных, девушка, не старше 25 лет, изящно поклонилась, меня зовут Мирика Лавалье, в моем отделе 10 человек, хорошо, покивала я, разрешая Мирике вернуться на место, а вы, последним поднялся забавный пухлячок, мужчине было от силы лет 40, усы завиты на концах и напомажены так, что блестели в лучах солнца, внешность Эркюля Пуаро. Если он скажет, что занимается расследованием преступлений, я точно буду убеждена, что это не другая вселенная, а параллельный мир. Уважаемая Лисса Ероу, пафосно начал он, позвольте от нас всех поздравить вас с прошедшей свадьбой и пожелать счастливой семейной жизни. Опа, непростой типчик, мелькнула в голове мысль, спасибо на добром слове, поблагодарила я, можете обращаться ко мне просто Ероу или Ликка Ероу. Собравшиеся молча кивнули, принимая новые правила обращения. «Эра-Ероу, меня зовут Прошаеницкис», — продолжил научник, «а я подумала, что язык сломаю, если буду называть его по фамилии, занимаюсь изучением растений и камней в земле. Биолог-геолог, просто отлично, карты еще рисую», — добавил Проша, «и мне стало совсем хорошо». «Так», — громко сказала я, поднимаясь из-за стола, «мне очень приятно со всеми вами познакомиться, впереди много работы. Как вы все знаете, я... Ликка, и это мое любимое дело, бросать его, только потому что стала супругой кронпринца, не собираюсь, свою работу буду продолжать и дальше, поэтому первое, что мы с вами создадим, медицинские инструменты и вещества, помогающие в исцелении людей, во всем остальном, что касается почвы, полезных ископаемых, животных, я разбираюсь очень поверхностно, но, думаю, одна голова, хорошо, а несколько, уж точно намного лучше». Так что, прорвемся. Николас давно ушел, я осталась с мастерами и учеными одна, и они несколько расслабились. Все же меня, как некую принцессу, народ пока не воспринимал, но оно и к лучшему. Постоянно боятся не то сказать в моем присутствии, может делу лишь навредить. Продолжим. Уважаемая Лина, у меня к вам пара вопросов. Вы ведь наверняка встречались с таким веществом. Бесцветная жидкость, похожая на масло, обладает сильными окислительными свойствами, встречается в природе в свободном виде, например, в виде озер вблизи вулканов. Я по возможности подробно описала купоросное масло, так, чтобы сразу поняли, о чем идет речь, и девушка не разочаровала, уверенно кивнула. Вы, наверное, имеете в виду олеум, прим автора, видоизменено от слова олеум. Прекрасно, потерла я ладошки в предвкушении, и спирт у вас есть неплохого качества, вы его называете дух вина. Поль, обратилась я к стеклодуву, нужно сделать вот такой перегонный куб. И я нарисовала на большой цере схематический рисунок желаемого, необходимо дочистить дух вина с помощью этой штуковины, после чего полученную субстанцию пропустим через березовый уголь. А далее смесь спирта и алиума придется возгонять при невысокой температуре, должно получиться вещество, название которому – эфир. С помощью него можно будет погружать людей в сон на время лечебных манипуляций. Но, я веско подняла вверх указательный палец, концентрации и пропорции я не помню, в этом нам придется разбираться в процессе работы. Лина и Поль слушали очень внимательно, кивали и делали пометки у себя в церах. Кто бы знал, как я устал от этих дощечек. Уважаемая Лина, я хочу, чтобы мы с вами создали бумагу. Церы, ужасно неудобно, берестяные грамоты лучше, но не то. Мне хочется в руках держать тонкие листы бумаги, а для ее создания необходимо многое, записывайте. Мельница, тряпье, и чем старее и истрепаннее оно будет, тем лучше, придумайте, где его взять для эксперимента. Нужна известь, Жан, потом скажешь Лине, что именно я имею в виду, сейчас не до этого. Как только все это вы подготовите, зайдете ко мне, первые испытания проведем вместе. Сделав глоток из стакана, я продолжила. Уважаемый Гога, мужичок, кажется, задремал, потому что от моего обращения вздрогнул и чуть не свалился со стула. Простите, что напугало вас. Нет-нет, что вы, уважаемая, это вы, старика, простите. Годы уже не те. Ничего, махнула я рукой, прекрасно понимая, о чем он говорит. В той жизни старушкой побывать мне также довелось, нужны вот такие иглы и хирургические инструменты, сказала я, извлекая из своей сумки грамотку с рисунками. Жан, обратилась я к кузнецу, пока старичок изучал наброски, сделаешь мне расширитель и аноскоп, вот эскизы. Они мне необходимы через седмицу. Парень внимательно посмотрел на схемы и уверенно кивнул. Сделаю. Ничего сложного. Как хорошо работать с талантливыми и умными людьми. Николас гений, собрал всех вместе. Настоящий правитель. Он позаботился о том, чтобы его государство стало процветающим, сильным и продвинутым. Раздавая задания, я отпускала людей и оставалась с другими, слушая их идеи и то, над чем именно они сейчас работают. Совещание заняло у меня половину дня. Я страшно устала, но усталость была такая, после которой растут крылья и хочется безудержно улыбаться. По прибытии во дворец, забыв про ужинный отдых, отдала распоряжение пригласить ко мне всех ликков. Детально рассказала о проблеме короля и путях ее кардинального решения. Ликки впечатлились, огонь предвкушения горел в глазах этих фанатиков от медицины, и я довольно про себя усмехнулась. Отличная команда, с такими горы свернуть, расплюнуть. После обсуждения способов лечения мы всей компанией отправились к королю. Ратир первый, довольный жизнью, восседал на шикарном мягком кресле у себя в комнате. Меня видеть он был рад настолько, что даже встал и шагнул мне навстречу, галантно поцеловал ручку. «Ерау, как я рад тебя видеть! Доброго вечера, Эр-Ратир!» Я улыбнулась ему в ответ. «Вижу, вы прекрасно себя чувствуете. Встаете и садитесь, не морщись. Ванночки помогают. Помогают, просто спасение для моей измученной, моей болячки. Замечательно!» Покивала я и распорядилась. «Садитесь. Хочу вас проинструктировать, то есть рассказать действия, которые вам предстоит совершить, чтобы операция прошла успешно». «Ева», обратилась я к помощнице, которая в последнее время была при короле неотлучна, «проследи за всеми моими назначениями». «Никаких отступлений, Эр-Ратир, в первую очередь я хочу решить вопрос с трещиной. Готовиться к операции начнем с завтрашнего дня. Подготовка займет 3 дня, в течение которых вам запрещено употреблять в пищу хлеб, бобовые, капусту, свежие овощи и фрукты, соки, вина или все, что содержит хмель». «Это понятно?» Дождавшись кивка короля, продолжила: «За сутки до иссечения анальной трещины перейдете на супчики на курином бульоне. В общем, совсем легкая пища. Также придерживайтесь охранительного режима. Никаких физических и нервных нагрузок. Вечером накануне операции вам очистят кишечник при помощи клизмы. Это будет не очень приятно, но вполне терпимо». Ратир слушал меня с широко распахнутыми глазами, в которых мелькал страх. Мужчина старался не подавать вида, но я-то все видела. «Это все, после этой операции, боль исчезнет?» — спросил отец Ника. Мне бы хотелось его обрадовать, но я покачала головой. «К сожалению, это только первый этап. Вторая операция будет проведена через 4 седмицы после первой. Удаление геморроидальных узлов. Не переживайте, все должно пройти замечательно. Вы сильный, крепкий мужчина, выдержите. Я постараюсь, чтобы все прошло хорошо». Мои слова его не убедили, но выбора у его величества не было. Не сидеть же всю жизнь в тазу с травками. Пожелав мужчине хорошего вечера, Мы вместе с ликками отправились в мою личную библиотеку. Опиум на первую операцию. Китгут. Иглы будут новые, перечисляла я. А мои коллеги записывали. Бинты, их понадобится очень много. Жаропонижающие настойки. Возможно, что дурман-трава сюда тоже войдет в состав. Вторая операция будет на эфире. Видя непонимание на лицах ликков, я загадочно улыбнулась. А мои дорогие, нас ждут великие дела. Прим автора. Алхимия. Слово «алхимия» попало в европейские языки из арабского, которое, в свою очередь, было заимствовано из древнегреческого «флюид», «сок», «лить», либо восходит к самоназванию древнего Египта «кими» или «хем». Изначально слово, по-видимому, должно было означать нечто вроде египетского искусства. Целью алхимиков во всех культурах является осуществление качественных изменений внутри одушевленного или неодушевленного предмета, его перерождение и переход на новый уровень. Алхимию, занимающуюся получением золота, составлением препаратов и снадобий, пилюль бессмертия, изучением глубинной, оккультной, сущности веществ и химических реакций называют внешней алхимией. Трансмутацией духа, достижением абсолютного здоровья или даже бессмертия при помощи определенных упражнений, внутренней алхимией. Эфир. Возможно, что впервые диэтиловый эфир был получен в 9 веке алхимиком Джабер ибн Хайном либо алхимиком Раймундом Лулием в 1275 году. Достоверно известно, что он был синтезирован в 1540 году Валерием Кордусом, который назвал его сладким купоросным маслом, лат, олиум дулце витриали, поскольку получил его перегонкой смеси этилового спирта и серной кислоты, которая тогда называлась купоросным маслом. Кордус также отметил его анестезирующие свойства. В 1680 году Роберт Бойль вторично синтезировал эфир. Затем в 1704 году Исаак Ньютон открыл эфир в третий раз, в поисках синтеза искусственного золота. Название эфир было дано этому веществу в 1729 году Фрабениусом. В 1794 году эфир был испытан для вдыхания с целью уменьшения боли. Первыми в России эфирный наркоз в хирургии для проведения операции успешно применили независимо друг от друга русские ученые Федор Иноземцев, 7 февраля 1847 года, и Николай Пирогов, 14 февраля того же года. В том же году оба русских хирурга, относившиеся друг к другу как к соперникам и конкурентам, выполнили по нескольку десятков успешных операций с применением такого наркоза. В медицине используется в качестве лекарственного средства общеанестезирующего действия, так как его влияние на нейронные мембраны и свойства обездвиживать ЦНС очень специфично и полностью обратимо. Применяется в хирургической практике для ингаляционного наркоза, а в стоматологической практике, местно, для обработки кариозных полостей и корневых каналов зуба при подготовке к пломбированию. Выдающийся отечественный хирург Н.И. Пирогов первым в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях и всего провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Глава 9. Интерлюдия. В казне мышь повесилась, Ратир первый стоял у витражного окна и смотрел вдаль. Николас, все твои, как ты там их называешь, эксперименты. Изыскания, исследования, обходится нашему карману чрезмерно дорого. Вложено много, но отдачи я не вижу. И когда все окупится? Отец, Ник сидел на кресле и задумчиво смотрел перед собой. Скоро, очень скоро все окупится. Вот образцы стеклянной продукции везу в Бабха. Еще стекольщик Полри обещает сделать зеркало. Ярау написал рецепт, и парень уже трудится, проводит опыты. Хорошо, коли так. Король потер уставшие глаза и обернулся к сыну. «Завтра у меня операция, волнительно мне что-то. Более того, страшно признаться, душа уходит в пятки». Сказать родному сыну о своей слабости для Ратира не было унижением. Николас – прекрасный человек и единственный, кто не посмеется над его переживаниями. «Папа», Ник стремительно поднялся с кресла и в одно мгновение оказался рядом с его величеством. Приобнял за плечи и уверенно сказал: «Ярау сделает все очень хорошо. Ты должен ей верить. Ты же видишь Налу, моя девочка летает, ни дня не проходит, чтобы она не благодарила Яру за чудо. Просто обожает ее. Мне ничего другого не остается, как довериться. Но она такая юная. Откуда у нее такие знания и умения? Не иначе под дланью высших сил ходит девочка». Николас промолчал. Тайна появления его любимой женщины в этом мире умрет вместе с ним. «Не волнуйся», он сжал плечо старику и подумал, что кости у отца стали какими-то хрупкими, нужно тебя беречь, отец. Во всем мире не найдется такого специалиста, как Ли Кайроу. И ведь не солгал, такого лекаря днем с огнем не сыщешь. Намыливая руки, я думала, что мне очень повезло. Рядом суетилась Ева, моя самая преданная помощница и ученица, Лек Кали, Лек Гдориус и Лек Свен. Все они, моя проверенная команда, люди, понимающие меня с полувзгляда, с полужеста. Если бы их не было рядом, то было бы в сотни раз сложнее. Король Ратир I уже полулежал на специально сделанном для него кресле, практически, как гинекологическое, с некоторыми отступлениями и возможностями этого времени. Выражение лица короля, когда он увидел, на чем ему предстоит сидеть, было настолько комичным, что я не удержалась и рассмеялась. К тому же, руки он возложил на держатели для ног. Если бы не это, возможно, я смогла бы сохранить бесстрастное выражение лица. За 3 дня до процедуры успели отмыть и привести в положенный вид одно из помещений главного корпуса на территории исследовательского института. Поставить шкафы и заполнить свежими настойками, приготовить новые хирургические наборы иглы. Нити Китгута лежал в спирту, ожидая своего часа, сегодня он нам не понадобится. Все мы были одеты в привычные халаты, медицинские колпаки, маски. Перчаток только не было. Где взять каучук, жизненно необходима резина. А то с открытыми руками практикующему хирургу получить какую-нибудь гадость, расплюнуть. Не хотелось бы такого допустить. Я подумаю над этим вопросом чуть позже. Пора сосредоточиться на пациенте и предстоящей операции. Ева, сон траву, стандартная дозировка, распорядилась я, закончив обработку рук. Сегодня ассистировать мне будет Али, остальные в качестве наблюдателей устроились чуть в стороне. Эр-Ратир, прошу вас, расслабьтесь, под маской не было видно, как я улыбаюсь, вы сейчас уснете и через полчаса проснетесь. Ли Кайроу, обратился ко мне король, прежде чем выпить настойку, спасибо. Эр-Ратир, благодарить будете потом, покачал я головой, приступаем. Король залпом выпил небольшую чашу с опиумом и через несколько минут уснул. Али, скальпель, рассекаем сфинктер ануса для комфортного выхода каловых масс и заживления раны. Я, как обычно, комментировала все свои действия, чтобы слушающие ликки запоминали и сличали слова с действиями. Видите по краям трещины и роговевшую кожу. Этот ободок устраняем. Я осторожно удалила упомянутую часть и продолжила. Гранулированные участки тоже убираем. Ранка останется открытой. Основная задача операции при анальной трещине – создание условий для успешного самозаживления раневого дефекта. Здесь случай хронической патологии, заживлению мешали грубые края и отложения на дне раны. Все это мы убираем и чистим, никто не задавал вопросов, жадными глазами следя за всеми моими действиями, теперь дело за малым. Дать возможность организму самовосстановиться. В 30% случаев этого достаточно, чтобы избавиться от болезни. Однако у большинства больных развивается упорный спазм внутреннего сфинктера, что ухудшает кровоснабжение травмированных тканей и препятствует заживлению раны. Для нас эта цифра мала, поэтому мы сначала провели сфинктеротомию, частичное рассечение внутреннего сфинктера, али, марлевые повязки с антисептиком. Наложив бинт, смоченный в специальной настойке, я приложила его к ранке и сказала: «С успешно проведенной операцией, коллеги, Лек Свен и Лек Гдориус, прошу вас, отнесите Эр-Ратира в палату». Отдав распоряжение, подошла к умывальнику и тщательно помыла руки, обработала спиртом. «Буду ждать вас всех у себя в кабинете». Переодевшись в повседневную одежду, присела за свой рабочий стол, но долго скучать мне не пришлось. В дверь постучали, и группа моих ассистентов спешно вошла в комнату. «Присаживайтесь, дорогие», – качнула я головой. «Ева, повторюсь, перевязки ежедневно в течение первых 2-3 дней. Настойки всегда свежие», – девушка кивнула, – «мы уже все это с ней обговаривали. Еду короля всегда пропускайте через собачий контроль, мне не нужно, чтобы Эр-Ратир отравили у меня под боком». По вытянувшимся лицам ликков я поняла, что они и не подумали о таком, к сожалению. Это правда жизни, коллеги. Николас обещает, что все будет тщательно провериться, но лучше перебдить, чем недобдить. Мой муж считает, что я в интригах не сильно разбираюсь, но пусть и дальше так думает. Ликки, которые прекрасно меня знали, улыбнулись в ответ. Эриероу, заметив, как я нахмурилась, Али быстро поправился. Яра, как думаете, король выздоровеет? Боишься? Прищурилась я. Нет, то есть опасаюсь. Это же целый король, развел руками молодой человек. «Не переживайте, если операция не поможет, то уже ничего не поможет. Будет сидеть всю жизнь в ванночке и ставить свечки с маслицем в попу. Никто никого ни в какие темницы сажать не будет. Даю слово». Мужчины, как-то подозрительно одновременно с облегчением выдохнули. Их можно понять. Неизвестная им операция, и сразу на его величестве. Есть чему переживать. Завтра мы с вами примем участие в опытах по получению диэтилового эфира. Уважаемые Лина, Жан и Поль собрали все необходимые ингредиенты, но это у нас запланировано на вторую половину дня, а с утра наведаемся в лекарскую школу, поглядим, чему там учат. После моего объявления Ликки заулыбались и весело переглянулись. Идем, как студенты, то есть ученики из другого королевства. Эр Николас все устроил, никто не будет знать, кто мы на самом деле. А вы слушайте внимательно и, если услышите что-то смешное и абсурдное, прошу вас, не надо подавать вида и с превосходством улыбаться. Мы идем просто послушать и посмотреть. Дождавшись согласных кивков, обратилась к помощнице. Ева, покажи ребятам их новые кабинеты. Друзья, до встречи за ужином. С этими словами я отпустила мужчин. Видела, что им не терпится почесать языком и обсудить прошедшую операцию и завтрашнее посещение школы Ликков. Глава 10. Интерлюдия. Войдя в большую аудиторию, мужчина чуть притормозил, окидывая хмурым взглядом сидящих учеников. Зал для лекций был полон. Молодые люди сидели и еле слышно переговаривались между собой. До его появления шум в помещении был громче и иногда слышался смех. Эрполь специально задержался у входа, чтобы запомнить весельчаков. «Встаньте, ученики! Директор лекарской школы, Эрполь сегодня почтил своим присутствием ваши занятия», раздался голос преподавателя, уважаемого Риса, вошедшего сразу же после него. Шум в аудитории мгновенно стих, и в полной тишине Эрполь прошел к боковым местам первого ряда, развернул стул и сел лицом к ученикам. Пробежавшись строгим взором по знакомым лицам, наткнулся на новые. Так вот, как они выглядят. Приглашенные студиозусы соседнего государства. Сама королевская канцелярия похлопотала, чтобы им выделили места в этом потоке. Ну-ну, совсем юная девица с несуразным платком на голове, закрывавший пол лица, и трое мужчин, двое из которых уже не молоды. И что они тут забыли? В их возрасте уже поздно чему-либо учиться. А уж постигать тайны врачевания нужно было начинать гораздо раньше. «Приступим», — громко оповестил Рис. «Сегодня поговорим о несварении пищи и застое крови в венах. Прошу внимательно меня послушать. Все вопросы в конце. После теории перейдем к практике. Сегодня у нас есть один прелюбопытнейший случай. Разберем его и попробуем помочь страждущему». Прочистив горло, продолжил. «Итак, несварение пищи и застой крови в венах образуются из-за огромного избытка воздушных масс в организме человека. Так как кровь возникает в печени из поглощенной пищи, то, как мы понимаем, открывая рот, человек заглатывает большое количество воздуха. Мы знаем, что вены и артерии соединены между собой невидимыми трубочками, благодаря которым происходит обращение крови в теле, и эти трубочки могут лопаться из-за воздушных масс. Будьте осторожны и умерены в поглощении пищи, иначе будет болеть живот и кровь станет, как жирный бульон из свинины». Директор, в это время внимательно наблюдавший за новенькими, заметил, как нахмурилась девчонка, а ее приятели еле сдерживают улыбки, губы их то и дело подрагивали, у одного даже вырвался натужный смешок. Интересненько, что их так рассмешило. Наш главный лект, что не ведет занятия, а постоянно занимается наблюдениями за свиньями, вывел теорию. Центр сосудистой системы, печень, где образуется кровь и откуда начинаются вены. Сердце же предназначено для нагнетания в артерии одухотворяющей пневмы, смешанной с грубой венозной кровью, просачивающейся через невидимые отверстия в перегородке сердца. Вся кровь расходуется на питание ткани и вновь образуется в печени. Запишите это, запомните. На следующем занятии я у вас все это спрошу. А теперь приведите больного, распорядился учитель и помощник, стоявший у входа в помещение, сорвался с места, шустро выскочив за дверь. Не прошло и минуты, как он вернулся, ведя за руку худого мальчика лет 10. Ребенок был одет в мятую рубаху и такие же штаны, одна штанина порвана в колене. Из семьи бедняков. На посещение лечебницы денег не хватает. Привели в бесплатную, а потом оттуда направили в школу, чтобы на его примере показать данное заболевание и обсудить способы лечения. «Снимите с него рубашку», — продолжал распоряжаться Рис. Помощник отработанным движением стянул одежку, и мальчонка смущенно втянул голову в плечи. Краем глаза Эрполь заметил, как новенькая резко подалась вперед, внимательно рассматривая мальчишку. «Смотрите, уважаемый Рис подошел к трясущемуся юнцу, у него выпал пуп, сильно разбух и повис. Эта болезнь встречается нечасто и проходит обычно сама по себе, но в данном случае самоизлечения не произошло. Парень мало ест, кстати, не употребление пищи тоже ведет к переизбытку воздушных масс в теле. Он глотает слишком много воздуха, пуп выпячивается все сильнее и скоро живот совсем порвется. Мальчонка, а ну-ка, опиши свои ощущения от этого недуга». Парнишка помялся немного и тихо проговорил: «Если помогаю матери по дому, ну, перенести ведро али дрова наколоть, болит нестерпимо, аж выть хочется, ноет почти всегда, отпускает, когда лежу. Все слышали, запомнили, а теперь жду ваши ответы на следующий вопрос. Как это вылечить? Даю вам немного времени на размышления». Первая рука взметнулась вверх почти сразу же, и юная девушка встала, чтобы предложить: «Можно замотать широкое полотнище вокруг живота и ходить так какое-то время, пока пуп не примет правильное положение». Поль был доволен, такой метод самый безобидный, только проблему он не решал. «Хорошо», кивнул Рис, «мы так часто делаем. Правда, избавиться от выпирания этот способ не помогает. Еще варианты». Руку поднял высокий, конопатый парень с яркими рыжими волосами и ломким голосом проговорил: «Отрубить топором, делов-то, еще можно тонкой веревкой перетянуть, чтобы сам отвалился». После его слов больной резко прижал руку к животу и скукожился еще больше. Глаза наполнились страхом и слезами. «Просто прекрасное предложение. Такой способ мы тоже практикуем, но пока безрезультатно. Все, кого резали, погибли. Больше вариантов нет». Эрполь сидел, оглядывая новичков, и уже было отвернулся, как та самая девушка взметнула руку вверх и звонко сказала: «Я знаю, как помочь мальчику». Поль почувствовал, как его рот слегка приоткрылся в немом изумлении. «В нашей стране эту болезнь называют пупочная грыжа, и метод лечения проверен много раз». Прим автора. Автор взял за основу учение Эрасистрата. Герофил и Эрасистрат из Александрии эпохи первых Птолемеев, сочинения которых не дошли до наших дней и известны нам по трудам Цельса и Галена, были врачами-анатомами и являли собой вершину медицины эллинистического мира. Считается, что они первыми из греческих врачей вскрывали человеческие трупы. При этом Эрасистрат вскрывал в том числе и трупы умерших от болезней, а Герофил изучал анатомию и при вивисекции осужденных на смерть преступников. Вслед за Алкмионом Кратонским, врачом и философом времен Греции классического периода, они были в числе первых врачей, применявших физиологический эксперимент. Им принадлежат описание многочисленных анатомических структур в разных органах: мозг и нервы, сердце и сосуды, кишечник, глаза, пульса, перистальтики кишечника и т.д. Каждый из них создал свою врачебную школу, и эти школы конкурировали между собой. Эрасистрат считал все болезни результатами плиторы, несварения пищи и застоя крови в венах. Глава 11. Мальчонка смотрел на меня огромными глазищами на худом лице, и они медленно наполнялись слезами. «Как тебя зовут?» Присела я перед ним на корточки и взяла за тонкую кисть. «Алешек», — ответил мальчик, и губы у него задрожали, вот-вот готовые исторгнуть плач из недр детской души. «Послушай меня, дорогой», — я чуть сжала пальцы ребенка, — «мой метод лечения не предполагает ничего отрубать, отрезать или перетягивать веревкой. Не стоит об этом вообще думать». Я кинула осуждающий взгляд на рыжего студиозуса, тот лишь пренебрежительно фыркнул и гордо отвернулся. «А теперь», — поднялась я в полный рост и развернулась лицом к ученикам этого славного заведения и вежливо сказала: «Прошу меня простить, но ребенка я забираю с собой». «А на каком, собственно, основании вы тут распоряжаетесь?» Со стула медленно поднялся директор школы и направился ко мне. Сухой, как конский волос, с тростью в руке мужчина, чуть прихрамывая, вплотную подошел ко мне и навис надо мной черной тенью. Я вздохнула. Кажется, моему инкогнито не суждено было продержаться дольше одной лекции. Так просто мне никто не даст помощь ребенку. Стянув платок с головы, вскинула вверх подбородок и нахально улыбнулась, глядя в лицо этому Эрополю. В аудитории послышались восклицания и ропот множества голосов. Изумление вперемешку с неверием слились в унисон и пролились на меня шквалом восклицаний. «Эриера Удеграсси? Да, это точно она. Я видела ее портрет. Приветствуем принцессу». Шум отодвигаемых стульев. Молодые люди склонили головы, прижав правую руку к сердцу, Адамы присели в легком книксоне, жесты, принятые в этом мире для приветствия правящей династии. Эрполь, зло сверкнув глазами, повторил поклон за остальными. «Встаньте!» Обратилась я к людям и примирительно сказала, «На сегодня все могут быть свободны, кроме тех, кому интересно, какой способ лечения я собираюсь использовать в отношении смелого, замечательного парнишки, Олешики. Я думала, что останутся все, но, каково же было мое изумление. Практически все студенты встали и смылись со скоростью света. Я глазом моргнуть не успела. Остались двое. Та девушка, что предложила перевязать живот, и тот рыжий, что выдвинул вариант с отрубанием. Ну что ж, хоть столько». Эрполь и Лек Крис также остались в кабинете и смотрели на меня с плохо скрытым презрением. «Уважаемая Эриероу, я слышал, что вы балуетесь врачеванием, но думал, что люди лгут», — проговорил директор школы и уставился на меня холодными бусинками черных глаз. «Ворон однозначно. Или змей. Эрполь, я не балуюсь, это моя работа и призвание». Отвернувшись от Эра, я попросила Лешика прилечь на стол преподавателя. На возмущенное шипение даже бровью не повела. Пусть Лек Крис подавится своим снобизмом. «Так, посмотрим, что у нас здесь», — задумчиво проговорила я, начиная осторожно пальпировать брюшную полость малыша. Лимфоузлы в области паха спокойны, субфибрильная температура, живот немного напряжен. «Мне не нравится живот», — озабоченно нахмурив брови, я прикусила губу. «Пока срочная операция не нужна, но и затягивать не будем. Так, малыш, ты пойдешь с нами. Где твоя мама?» «Она дома», — ответил мальчонка, накидывая рубаху. Заметно было, что он несколько успокоился и доверчиво мне улыбнулся. «У меня много младшеньких, их без присмотра оставлять никак нельзя». «Хорошо, твоей маме отдельно сообщим, что ты временно побудешь в лечебнице. Вас как зовут?» Обратила я взор на студентов, замерших позади меня и жадно следивших за моими манипуляциями. «Ниса», — присела в неказистом книксоне девушка и тут же смутилась. «Рон», — ответил рыжий и, выпитив губу, спросил, «а зачем вы так щупали мальчонку и тыкали пальцем ему в промежность?» Парень явно не испытывал никакого пиетета перед особой из королевской семьи, и это было забавно. «Ты, как смеешь так неуважительно обращаться к Эриероу?» — воскликнул Лек Свен, но я подняла ладонь, останавливая его, и ответила: «Уважаемый Рон, это не промежность, а область лобковой кости. Вот здесь». Я снова подошла к мальчику и показала расположение лимфоузлов ниже живота. Находятся лимфатические узлы, которые чутко реагируют на воспалительный процесс в организме. Они выполняют обязанности часовых, самоотверженно охраняющих наш организм от посягательств различных вредоносных вирусов и бактерий. Ох, это просто огромная отдельная тема и без основы, базы, вам многое из моих слов просто непонятно. Скажу лишь, что узлы в области паха увеличиваются при воспалительном заболевании нижних конечностей, проблемах с желудочно-кишечным трактом, а также при воспалительных процессах в половых органах, а также реакция лимфатических узлов в брюшной полости может свидетельствовать об обострении аппендицита. В нашем случае органы брюшной полости вышли через пупочное кольцо, и это могло послужить толчком к их воспалению. Но все спокойно, и это радует. Мы сейчас с моей командой ликков отправляемся в городскую лечебницу, заодно посмотрим, как там все устроено для больных. «Вы с нами?» – обратилась я к внимательно слушавшим меня студентам и преподам. Удивительно, оба препода молчали, я заметила пару насмешливых взглядов, которыми они между собой обменялись, но более они никак не выразили своего неудовольствия. Скорее всего, мои слова для них – полная тарабарщина. Молчат, потому что боятся оскорбить и нарваться на неприятности. «А что касательно вашей лекции, уважаемый Рис», — я стремительно обернулась к мужчине, — кровь образуется в костном мозге, но никак не в печени. Мужчина открыл рот, чтобы что-то сказать, но директор невежливо шикнул на него и сказал: «Ваша теория, Эриероу, очень интересная, но мы, все же, останемся при своих знаниях. Всего вам хорошего, не будем вам мешать», и, подхватив красного риса, вышел из аудитории. Проводив их взглядом, я пожала плечами и обернулась к студиозусам. «Итак, да, я пойду», — пискнула Ниса. Рыжий согласно кивнул, и оба шустро начали собирать нехитрые пожитки в свои холщовые мешочки. Берестяные грамотки, небольшие церы, пищевые принадлежности. Я взяла Олешика за руку и в сопровождении своих лекарей и двух студиозусов покинула лекарскую школу. Пока ехали в карете, я спросила у студентов: В королевстве шорнеликов обучаются 2 года. У вас также? Да, ответил Рыжий. Первый – общие знания. Второй – куда лежит душа. Специализация, кивнула я, то есть кто-то становится ликком по болезням зубов, кто-то по женским делам и беременности и так далее. Студиозусы лишь заторможенно кивнули, переваривая новое слово. Лечебница стояла в этот раз не на самой окраине города, и это не могло не радовать. Кажется, что и здесь не обошлось без влияния Николаса. Бесплатная больница представляла собой 2-этажное здание, выбеленное в белый цвет, с приличной территорией вокруг, густо усаженной деревьями и кустарниками. Высокая дверь в это время суток была широко распахнута. Не знаю, что я ожидала увидеть внутри, но точно не то, что предстало моему взору. Чистые, до блеска натертые стены, новая, функциональная мебель, опрятные, одетые в чистую однотипную одежду, служащие, такое ощущение, что все скопировали с той лечебницы, в которой я не так давно работала. Ликкаирау, заулыбался Али, оглядываясь вокруг, ваш супруг постарался чрезвычайно. Мне оставалось лишь кивнуть и улыбнуться. Тут заметила спешащую нам навстречу молодую женщину с тугим пучком на затылке. Лицо строгое, губы сжаты в тонкую линию. Доброго дня, уважаемые посетители. Если вы на прием, то пройдите в первый кабинет, чуть дальше по коридору. Добрый день, прервал ее Лекс Свен, а я чуть шагнула назад, скрывшись за их спинами. Мы тут привели к вам мальчика, хотим разместить его здесь со всеми удобствами и взять его лечение под свой контроль. Но у нас хватает хорошо обученных ликков, уважаемый. Лекс Свен, представился мужчина, а вы, ликка Розамунда, ответила женщина, у нас так не принято, вы ведь здесь не работаете. А мальчика этого я знаю. Лешик, кажется, Алешик, поправил ее Али, а как именно вы хотели помочь ребенку? У него же выпал пуп. Предлагалось перевязать и отправить домой. Что-то иное делать весьма опасно. Я стояла и слушала Ликку и качала головой. Энда, учить их надо, заняться этим бардаком вплотную. Но как, не разорваться же мне, в самом деле. Может, пройдем к вашему руководству, попросил Али. У нас есть предложение, от которого будет сложно отказаться. Розамунда слегка нахмурилась, но все же кивнула и попросила следовать за ней. Ниса, Рон и Алешик, останьтесь здесь. Вон, присядьте на кушетку для посетителей. Я скоро вернусь. Оставив их втроем, я поспешила следом за ушедшими ликками. Погодите секунду, я предупрежу о вашем визите. С этими словами Розамунда скрылась за дверью, но не прошло и минуты, как она вернулась и приглашающе повела рукой. Кабинет главного человека в лечебнице не впечатлял роскошью. Все было скромно, функционально и сдержанно. А для меня это хороший знак. Мужчина, поднявшийся нам навстречу, выглядел несколько усталым, с покрасневшими глазами. Добрый день. Прошу простить мой вид. В столицу я вернулся только сегодня поздней ночью и сразу же провел 2 процедуры по отрезанию ног больным. Но вы присаживайтесь. Тут его взгляд остановился на мне. Эриерау, прошу вас, располагайтесь. На мой недоуменный взгляд мужчина широко улыбнулся. Эр Николас меня предупредил, что вы в скорости появитесь здесь, и показал ваш портрет. Меня зовут Эрлашиль де Пари. Мое удивление росло с каждой секундой. Присев на предложенный стул, я расправила подол платья и, прищурившись, спросила. Уважаемый Эрлашиль, а что вы забыли в лечебнице для бедняков? Знал, что спросите, улыбнулся мужчина. Не хочу показаться хвастуном, но я один из лучших лекарей столицы. Раньше у меня была своя частная лечебница, но я ее закрыл и перешел сюда, когда мне стало известно, что Ликка, которая вылечила принцессу Налу от ее недуга, будет часто здесь появляться. Мне есть чему у вас поучиться. Погодите, остановила я этого болтуна, Эрлашиль, раз вы лучший лекарь, то почему не занимались здоровьем Эрратира Первого? Аристократ немного помялся, прежде чем ответить. Это было не в моей компетенции, я больше по иссечению загнивших конечностей и выдергиванию зубов. Все, что связано с внутренними болезнями, не ко мне. Я обернулась к Дориусу и весело ему подмигнула. Ваш коллега по специализации, Лек Дориус. Ну что же, раз мы все познакомились, перейдем к делу. Ну и к обучению, раз уж вы именно этого хотели. Прим автора. Костный мозг, лат, медулла оссиум, мягкая ткань внутренней полости кости. У людей в костном мозгу происходит гемопоэз, кроветворение, это процесс образования, развития и созревания клеток крови. Костный мозг составляет в среднем 4 массы тела человека. У человека после рождения в норме основным кроветворным органом является красный, или кроветворный, костный мозг. Красный костный мозг у человека расположен в основном в тазовых костях и в эпифизах длинных трубчатых костей конечностей. У человеческого эмбриона развито так называемое экстрамедулярное, или внекосномозговое, кроветворение. Кроветворными органами при этом являются селезенка и тимус, вилочковое железо, расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной. Глава 12. Интерлюдия. Королевство Шор, Альпская область, город Альпа. Васк сидел за столиком в бывшем доме Ераубейш, который она отдала ему, вписав его имя в дарственную. Вокруг вертелись Мика, Бер Аля, Мила и Лика, все те, кого первыми арендовала из коробки Ерау. Они так и остались жить в этой избушке. А мама Яра не рискнула сразу забрать всех. Попросила подождать. Перед ним на столе лежала узкая деревянная шкатулка, ключ от которой был только у него. Взломав восковую печать, вставил ключик в скважину и достал первое письмо от Ариера Удерос. Берестяная грамотка туго скручена и перевязана шелковой лентой. Послание было получено одной мерой ранее в местном отделении курьерской доставки, которая работала очень медленно, и, скорее всего, те события, что были описаны в нем, в письме, уже давно произошли. «Дорогой мой Васк, как у вас дела, как дети, все ли у вас хорошо, выпаляет ли Эрджейк наши с ним договоренности касательно всех сирот из коробки, я потихоньку привыкаю к новым людям и городу, здесь все иное, даже не могу сейчас точно описать свои чувства, но то, что я вижу, мне нравится. Правда, мне не пришелся по душе королевский двор, но то дело поправимое, нужно только время и я все решу». Скоро свадьба и в моих руках будет больше возможностей. Жду тебя с детьми к себе сразу после второго месяца лета. Всем найдется место и дело. Ирис и Цвета при мне на должности пажей. Их все устраивает. Продолжают обучаться счету, грамоте и лекарскому делу. Жду от тебя ответа. Боюсь, что, когда ты получишь это письмо, многое уже произойдет. И, да, море здесь, сказочное, до него рукой подать и оно ждет только вас. С любовью. Мама Яра. Васк прочитал письмо вслух дважды, дети слушали очень внимательно и не зря их учили выделять главное, потому что даже самый маленький, Бер, шестилетний непоседа, воскликнул. Маме Яре не нравятся аристократы при дворе, они злые, что ли, обижают ее, уу-уу, я им покажу. Потряс он маленьким кулачком в воздухе, Васк, собираем вещи, поехали. Парень улыбнулся ребенку и покачал головой. Мама Яру нам сразу сказала: «Там может быть опасно, помнишь, перед отъездом, взяла только самых шустрых из вас, Цвету и Ириса, они там ее уши и глаза оба пронырливые, как мышки, Васк, но то, когда было, можем не ждать, а сразу ехать», просительно сложила ладошки Мика, вторая по старшинству после Васка. «Нет, я здесь за старшего и несу за вас ответственность, будем следовать плану, лучше давайте напишем совместное письмо, каждый добавит от себя все, что хочет поведать». Дети тут же смолкли, каждый обдумывал свой рассказ, а довольный Васк взял перо и чистую берестяную грамотку, вывел первые слова послания. «Ерау, стекла я перебила столько, что Поль чуть ли не все волосы выдрал на бровях, так сильно переживал за испорченный материал. Я испробовала разные режимы нагрева и концентрации серной кислоты и спирта. Мучились мы 3 дня, я даже материлась иногда по-русски. Помощники разве что не крутили пальцем у виска, но безропотно выполняли все, что я им поручала. И, наконец, наши мучения завершились, я победно подняла над головой небольшую банку эфира. Лексвен, обратилась я к мужчине, что переживал за это дело чуть ли не сильнее меня, не ожидала в нем такого интереса к химии, кажется, он и сам был в шоке, эта наука изрядно его увлекла. Предлагаю вам позицию моего анестезиолога, я буду учить всех, но вас более других, как давать наркоз, следить за пульсом, если резину сможем сделать, то и за давлением. Благодаря эфиру многие наши операции будут проходить легче и без побочек от опиума. Лексвен поклонился и вцепился в бутыль, как в самое дорогое на свете сокровище. «А вы еще научите чему-нибудь?» Просяще заглянул он мне в глаза. «Из химии?» – спросила я. «Да», – вместо Лика ответила Лина Рено, с нескрываемой завистью смотря на сосуд, что прижимал к себе Свен, вы вчера смотрели на наш чудо-порошок, который горит от огня, и сказали, что это только ведет к разрушению, а нужно созидать. Я вздохнула. «Очень скоро мы с вами приступим к выведению пенициллина», — ответила я и потерла переносицу. «Это долгий и тяжелый путь, уважаемая Лина, но, если нам удастся его пройти, считайте, что ваше имя золотыми буквами впишется в анналы истории. Но об этом поговорим позже. Сейчас у нас практика на собаках». «Я вас не понял», — поднял брови Лек Дориус, обычно безэмоциональный мужчина. Услышав мои слова, удивленно приоткрыл рот. «Вы не ослышались», — кивнула я. «Тренироваться давать наркоз будем на собачках». «Лек Свен, наркоз», — сказала я, и мужчина размеренно начал капать на марлевую маску, которую аккуратно положили на нижнюю часть лица мальчику Олешику. Через пару секунд ребенок мирно спал, а я приступила к работе. В нашем случае повезло, что грыжа у ребенка – скальпель. Делаем разрез кожи над грыжевым выпячиванием. Сегодня мне ассистировал Лек Дориус. Наблюдателями были Лектиали и Лошель. Также в операционной присутствовали Студиозус и Нисайрон. Вправляем его содержимое в брюшную полость. Я осторожно вернула выпавшую кишку на место. Натягиваем местные ткани для того, чтобы ушить дефект брюшной стенки. Заметьте, коллеги, при этом края дефекта испытывают натяжение. Если бы человек был взрослым, то риск возникновения грыжи повторно был бы очень высок. Но у нас ребенок, и все должно зажить благополучно. Лек Свен, пульс в норме, послышался ответ. Да, учить его еще и учить. Лек Дориус, заканчивайте, дала я ассистенту возможность завершить операцию. Отвернувшись от стола, первое, что заметила, Эрлашиль крепко сжимал стянутый с головы колпак и мял его, что есть мочи, а в его взгляде плескалось восхищение вперемешку с неверием. Оба студента с квадратными глазами одновременно рявкнули, да так, что у меня уши немного заложило. «Мы хотим к вам в ученики, Ликкаирау. Ну вот, в моем отряде пополнение». «Тише вы, не на торговой площади находитесь», — шикнул на них Али. «А как же школа лекарей?» — хитро прищурилась я. «Брошу ее», — фыркнул Рон. Неса молча кивнула и перевела взгляд на Дориуса, что сноровисто зашивал небольшую рану на животе ребенка. «Я тоже так хочу», — шепнула девушка. «Обсудим все потом», — объявила я и вышла из помещения. «Мне сегодня предстояло сложное дело — разобраться с праздно шатающимися аристократами. Пошлем их картошку сажать». Представив эту картину, я весело рассмеялась. «Вот, где они все у меня будут. Сплетники-интриганы». Глава 13. «Ты уверена?» — Эр-Ратир почесал за ухом, вопросительно глядя на меня. «Они же нас с этим самым съедят. Эти порядки исторически сложились в нашем королевстве, и рушить их должен я. Вы их боитесь?» Моему удивлению не было предела. «Эр-Ратир, этот вопрос ведь давно вас беспокоит. Казна пуста, а эти дармоеды титулованные проедают приличное количество монет». После моих слов король бросил хмурый взгляд на сына, но Николас лишь развел руками. «Отец, Ерал в курсе нашего положения, поэтому не хмурься, нужно решаться. Я тоже не в восторге от этого клуба змей и сплетников. Разделите сослать в самую дыру, назначить присматривающих и пусть пашут». Я кивнула, соглашаясь со словами супруга. «Но из аристократов в батраки, это как-то уж слишком». Неуверенно начал соглашаться его величество. «Я сам сегодня займусь их назначениями. Не переживай, у тебя не должно быть эмоциональных стрессов. Рана после операции ведь еще не зажила». Эр-Ратир покрутил ладонью в воздухе. «Болит, конечно, но не так, чтобы я спать не мог. Этот Лек, как его, Али», — подсказала я. «Да, Лек Али, говорит, что все идет благополучно и можно назначать дату второй операции. Сказал с тобой, Яра, посоветуется». «Я, конечно, обо всем этом знала. Мне нужно снова взглянуть на болячку, Эр-Ратир», — сказала я, и мужчина нахмурился. «Снова? Ты же молодая женщина, пусть твои мужчины-лекари смотрят, но операцию все равно проводить буду я. Не понимаю, почему вы смущаетесь? Так там я же спать буду, а тут снова краснеть. Нет уж, это как-нибудь без меня». Я закатила глаза и покачала головой, но решила пока не настаивать. «Значит, отправляем наш двор на работы, если докажут трудом свою полезность, как ты говоришь. Примируем свой дом в столице или где захотят, работу в королевской канцелярии, да где угодно на хорошую позицию». Вскинула я брови. «Насчет работы, это они потом сами пусть суетятся. Достаточно жилья, за трудовые подвиги. И простых людей тоже надо награждать. Ты обещал дать задание кому-нибудь, чтобы продумал систему поощрений за вклад в развитие государства. Этим займется мой брат, пока будем в Бабха, у него будет время поразмыслить над всем этим», — Ник устало потер виски и поднялся с кресла. «Яра, тебе нет необходимости присутствовать при разговоре с представителями двора. Лучше посвяти время отдыху, у тебя вон синяки под глазами». «Некогда», — мотнула я головой, «сегодня у нас, наконец-то, получилось вывести эфир. Технологию производства, сразу скажу, продавать никак нельзя, это стратегически важно». Николас кивнул, и мы, попрощавшись с королем, вышли из его апартаментов. «Как проходит день?» — улыбнулся муж и нежно провел пальцем по моей щеке, соскучился. «Пойдем к нам, пойдем», — кивнула я, и мы устремились в нашу комнату. Нежиться в объятиях супруга долго не получилось. Уже через час я, быстро переодевшись, мчалась к Олешику, проверить состояние шва и вообще, как там идет работа. В институте, который постепенно становился моим любимым местом обитания. «Али, у тебя новые два ученика, Ниса и Рон. Сгружаешь им всю базу по анатомии человека. Пусть учат и сдают тебе экзамен. Свету и Ириса с должностей пажей сразу же снимем, как дворяне разъедутся и не нужно будет за ними следить да подслушивать. Их двоих, Лек и Свен, я прикрепляю за вами». Мужчины кивали, привыкшие к нагрузке в виде учеников. «Лек Гдориус, не нужно смотреть на коллег с таким превосходством», — улыбнулась я, «у вас тоже скоро добавится хвостиков. Вас с детьми прибудут, где-то ближе к середине второго месяца лета». После моих слов усы Дориуса печально повисли, и он обреченно кивнул. «Что касательно вас, Эрлашель», — посмотрела я на местного травматолога-стоматолога, «вы прикрепляетесь за мной, берете все те же материалы у уважаемых Али или Свина, учите и сдаете экзамен мне. Потом еще проверю, как вы лечите зубы. Прошу прощения, что перебиваю вас, Ликкаирау. Но смотреть, как я рву зубы больным, удовольствия мало». «Ам», — открыла я рот и тут же его захлопнула. «Действительно, чего удивляться. В этом времени сейчас сделать бармашинку не получится при всем моем желании. В своих операциях по удалению зубов вы теперь можете использовать эфир. Я научу вас этому. Ваш пациент уснет и проснется уже без зуба». «Вы хотите сказать», — просветлел лицом аристократ, — «что ваш эфир и мне пригодится, и не нужно будет привязывать людей к стулу несколькими крепкими ремнями, и можно будет уволить двух дюжих мужиков, которые держали тело больного». «Это он о чем сейчас?» Я вылупила глаза на Лик Калашиля и представила все то, что он написал. Тут же провела языком по всем зубам в поисках дырочек. «Вроде все цело. Нужно Николасу щетку для зубов тоже сделать. Вообще всем в этом королевстве и раздавать за копейки. Это же страх какой!» Видя, как меня передернуло, Лек Калашиль печально кивнул и добавил: «Люди до того боятся зубодерства, что доводит свой рот до страшного состояния. Иной раз щека сгнивает и видно зубы. С этим нужно что-то делать». Потерла я виски и сменила тему. «Мельницу вы купили?» «Да», — взяла слово Линарина, «тряпье собрали. Целую телегу. Известь тоже достали. Что нам делать дальше?» «Как хорошо», — воскликнула я и предвкушающе потерла ладошки. «А дальше мы едем на мельницу, и я показываю первый этап. После вы и без меня справитесь. Надеюсь, к отъезду эра Николаса мы успеем продемонстрировать ему первую в этом мире настоящую бумагу». Интерлюдия. Где-то во дворце, дорогой. «Ну как же так, нас ссылают на стройку лечебницы в дальнюю провинцию». Красивая, ухоженная блондинка в отчаянии, совершенно не наиграна, заломила руки и чуть не плача продолжила: «За что король так на нас осерчал? Наш род очень древний. Мой прапрадед кровью доказал преданность короне, и ему обещали следить за его семьей, что осталось без крова и средств к существованию». Мужчина, сидевший спиной к камину, задумчиво поправил кружевной манжет белой рубахи, но ничего не ответил. А девушка распалялась все сильнее и перешла в наступление. «Это ты виноват. Обещал жениться, но все никак не решаешься сделать мне предложение. Давно бы жила в твоем доме хозяйкой. А ты...» «Помолчи», — вскинул он руку и добавил, растягивая слова, — «твоя задача, какая была, охмурить Николаса и выйти за него замуж, у тебя не вышло. Поэтому ты должна была все свои силы бросить на младшенького. И снова ты меня разочаровала. А потом уж, когда ты родила бы наследника, все их семейство предполагалось пустить под нож. И я бы женился на вдове короля и стал бы консортом, опекуном молодого короля. Из всех этих пунктов не выполнен ни один. Какие могут быть претензии, дорогая?» «Энно». Начала девушка и бессильно присела на кровать. «Ника, можешь выдохнуть. У меня есть план. Нужно избавиться от этой лекарки, и тогда путь к Николасу будет свободен. Нас высылают через седмицу, как ты успеешь? Не переживай, успею, уверенно улыбнулся мужчина, а про себя подумал. Нужно от этой глупой курицы избавиться поскорее, разболтает, как пить дать. Глава 14. Месите эту жижу энергичнее, уважаемый Попри, распоряжалась я, стоя над душой высокого и мускулистого мужчины, работавшего в институте разнорабочим. Нужно хорошо перемешать все эти лоскуты с известью, чтобы удалить краску, жир и грязь. Мельница располагалась в пригороде у берега небольшой реки, воды которой неспешно текли по направлению к морю. Шел второй день моего эксперимента, и я уже видела неплохие результаты. Завтра еще промурыжим эту массу и на пару недель влажное тряпье отправим на выдержку в подвал. Лина Рено, стоявшая рядом, что-то спешно царапала на цере и задумчиво кусала губу. Ликка Ирау, вдруг обратилась она ко мне, вы уверены, что из этого получится бумага? Уверена, потерпите немного, Лина, нужно просто подождать, заверила я ее, добавляя в голос уверенности чуть больше, чем на самом деле испытывала. Бумагу я варила впервые в жизни. Надеюсь, что весь процесс вспомню правильно и получу в итоге то, что хочу. Как идет переделка? Уточнила я, оглядывая небольшую мельницу, что весело крутила лопастями. Я что-то не слышу рабочих. Так они еще вчера вечером все закончили. Да, пойдем, покажешь, что вышло. И мне показали результат. Деревянная толчая с деревянными же пестами была установлена в средней части механизма мельницы. В ней, толчье, я заметила решетку. Трубы были сделаны из железа, что не могло не радовать. По ним в толчью постоянно поступала чистая вода, а из решетки на дне, в перспективе, будет утекать грязная от лоскутов. Таким образом, будет происходить промывание и отбеливание сырья. Толчью изобрели итальянцы, и ее суть состояла в том, чтобы в ней несколько пестов соединялись с жерновом, который вращался силой воды и приводил песты в движение. И сейчас, глядя на проделанную работу, я поверила, что дело выгорит. Только к отъезду Николаса, мы все равно не успевали получить бумагу. Попросить его задержаться на неделю, попробую, вдруг согласится. Оставив Лину и ее помощников на мельнице, отправилась в город в городскую лечебницу. Нужно проведать Олешика и посмотреть, как будут вырывать зубы с использованием эфира. Олешик, присела я на табуретку около кушетки пациента, как дела? Ликка Ирау, заулыбался ребенок, и столько тепла было в его глазах, что мне стало светло на душе, у меня почти ничего не болит. Ну, давай, я посмотрю, как там наша рана, кивнула я, и Лек Гдориус тут же подал мне ножницы, спасибо Жану Дьяну за них, и я срезала бинты. Открывшийся шов был сухим и совершенно не вызывал опасений. Замечательно, проговорила я, закончив осмотр, еще пару дней полежишь здесь, и будешь свободен, мама тебя, поди, заждалась. Да, закивал парнишка, она вчера ко мне прибегала ненадолго, просила передать вам свою благодарность. Оставив его с Дориусом, я вышла из палаты, где лежали только дети в количестве трех, если не считать Алешку. Их я осмотрела до Олешика и ничего серьезного не обнаружила. У двоих было отравление, и они уже принимали соответствующие настойки. У девочки 5 лет был вывих ступни, которую Лек Клашиль правильно вправил и наложил шину. Меня сие очень порадовало, значит, он не только способен рубить конечности, но и лечить. Проходя мимо палаты, где лежали женщины, остановилась, услышав жалобный стонный голос Ликки Розамунды, чуть рисковатый и нервный. «Уважаемая, вы только сегодня легли в лечебницу, я сейчас осмотрю своих старых больных и потом посмотрю вас. Потерпите, примите обезболивающую настойку».